Паарай арбитянин. Игал, сын Нафада из Цобы. Бани гадитянин. Селек аманитянин. Нахай беротянин. Оруженосец Иава, сына Саруи. Ира итритянин. Гареб итритянин. Урия хитянин. Всего 37.